Тема пятая. Как выразить согласие или несогласие? Topic 5. How to express agreement or disagreement? Думаю, что да. I think so. Да, это верно. Yes, this is true. Совершенно точно. Quite right. Именно так. That is true. Согласен. Agree. Без всякого сомнения. Without a doubt. Вы правы. You're right. Я полностью согласен с вами. I completely agree with you. Господин Петров прав. Mr. Petrov's right. Это возможно. It is possible. Может быть. Maybe. Может статься. It might be. Не совсем так. Not quite so. Это не точно. This is incorrect. Я в этом не уверен. I am not sure. Не думаю. I do not think so. Думаю, что нет. I think not. Извините, но мое мнение отличается от вашего. Господин Джонсон не прав. Mr. Johnson is wrong. Нет, я не согласен. No, I do not agree.